«О, вы первый на моей памяти, кто начинает прицениваться к оружию, интересуясь ценой патронов». Оксана теперь улыбнулась мне совершенно искренне, как-то так по-женски, а не демонстрируя положенную по должностной инструкции дежурную улыбку. «Похвально, чувствую вашу практичную хватку. Патроны у нас не дешевые. Обычные пулеметные 7,62 Х54Р по 50 центов, 7,62 Х39 по 40. Столько же стоят 5,45 к вашему автомату. Ну и цены, однако, патроны у вас покупать, что деньгами стрелять». Искренне возмутился я, прикидывая заявленный размер средней зарплаты в ближайшем городе и необходимые расходы на обеспечение хоть какой-то безопасности собственной шкуры. «Что поделаешь, все с той стороны привозит, вот и цены такие, а без оружия тут никуда, своя голова дороже денег будет». Оксану явно развеселил мой эмоциональный выпад. «Вы, кстати, хорошо стреляете?» – спросила она. «Из ружья очень хорошо, из карабина тоже неплохо, охотник-любитель, а вот из автомата и пистолета последний раз еще в армии стрелял, давно и мало. Вроде как и не сложно, но боец из меня не ахти», – честно признался ей. «Оружия у нас тут нет, есть только это, что вы видите», – девушка развела руками в стороны, показывая на стеллажи. «Если вы охотник, берите тогда СКС, он всего 2,5 сотни ЭКЮ стоит. Масинки и СВТ еще дешевле, всего по 200 за СВТ и 150 за масинку, но они старее и патроны к ним дороже. СКС-7, СКС, самозарядный карабин Симонова образца 1945 года я знал очень хорошо. Дома у меня осталась охотничья версия, практически ничем не отличающаяся от обычной боевой, разве без штыка и с другим по форме прикладом. Не то чтобы я слишком часто им пользовался, все больше обычной двустволкой обходился, однако оружие знакомое, это серьезный плюс, можно брать и сразу стрелять без предварительной подготовки. Разве пристрелять новый ствол в тире? Но денег мало и тут нужно хорошенько подумать, стоит ли мне длинное оружие вообще. У корот у меня есть, на дистанции до 200 метров он плюется вполне себе ничего. Патрон слабый, тут уж никуда не деться, опять же я пока не знаю, в кого тут стрелять. А таскать с собой столько железа по здешней жаре, увольте, без машины и думать нечего. Обустроюсь на новом месте, тогда и подумаю, что брать, а пока и так денег в обрез, хватило бы на дорогу. Знаете, наверное, я ничего из винтовок брать сейчас не стану, хочется разобраться, кто здесь требует их применения, а вот пистолет, пожалуй, возьму, озвучил Оксане свой выбор. Самый дешевый, Макаров, всего 70 ЭКЮ, патроны по 20 центов. Девушка подала мне пистолет со стеллажа, я взял его в руки, вынул пустой магазин, вставил обратно, резко передернул затвор, вспоминая ощущения, которые остались от службы армии, как раз нас на Макарках учили. Спустил курок, покрутил пистолет в руках и положил на стол. Что-то не хочется мне такой брать, просто не нравится он мне и все тут. Я решил внимательно посмотреть, что тут еще из пистолетов есть, и мой взгляд упал на лежащий в стороне одинокий наган. «А подайте вон ту железку», показал я пальцем в его сторону. Напомнил что-то из прежней жизни. Оксана протянула мне револьвер. «Да, довелось как-то еще в детстве стрелять», ответил ей, вспоминая давнюю молодость. «У знакомого другана такой был, он его у деда поиграться увел, вот мы все имевшиеся в дедовом хозяйстве патроны и перевели по консервным банкам. Чуть друг дружку случайно не подстрелили, и от деда другана потом палкой по спине крепко перепало, когда он пропажу обнаружил. Веселое у вас детство», девушка внимательно смотрела на мои манипуляции с револьвером. Я пощелкал тяжелым спуском, проверяя, как работает самовзвод. «Это, конечно, не Макаров, тут при стрельбе напрягаться приходится, хотя с моими крепкими руками наган самое то будет. Тугой курок только добавляет твердости, а рука как бы сама наводится на цель. С другими пистолетами мне приходится целиться, а тут как-то само собой получается», еще в детстве отметил. «В барабане всего 7 патронов, откровенно мало, по сравнению с другими пистолетами, но само по себе это оружие не основное, а дополнительное, если уж дело дойдет до его применения, должно хватить, надеюсь. Перезарядиться в бою нет никаких шансов, так что лучше до этого просто не доводить. Конкретный револьвер, который я держал в своих руках, старый, еще 1939 года выпуска, с клеймом в виде звезды с буквой «Т» внутри, но по виду практически новый, из него даже не стреляли, похоже. Если нравится, берите на память, всего десятку стоит. Оксана снова одарила меня нормальной естественной улыбкой. А что так дешево? Не ликвид? Удивился такой подозрительно низкой цене. Да, именно не ликвид, вздохнула девушка, внимательно глядя на мои руки, ловко игравшиеся с потенциально смертоносным железом. Не нужны они тут никому, все кто видит, носы воротит. Думали даже бесплатно неимущим переселенцам раздавать, но эта идея противоречит политике ордена. Вот и продаем их по чисто символической цене. «Кому надо на память о детстве?» – пояснила она. «Хорошо, беру. А что с патронами?» «Вопрос то весьма актуальный. Полтинник IQ за 1000. Ровно один ящик. Меньшим количеством не продаем, да и купить их тут больше негде. Только у нас еще есть остатки, и завоза больше не предвидится. Куда ж мне их столько?» Я мысленно прикинул вес этого богатства, выходило не менее 10 кило. «Берите, берите, стрелять на досуге потренируетесь. Это...» Пожалуй, самый дешевый и самый лучший вариант. Для другого оружия патроны обойдутся значительно дороже. Оксана поставила передо мной деревянный ящик с патронами. Что-нибудь еще хотите взять? Она посмотрела на меня как-то тепло, понимающе, совсем не так, как смотрела, когда оформляла мое прибытие. Что-то ее во мне действительно заинтересовало, пока немного, но что-то есть. Давайте еще 100 патронов к моему автомату и... Пожалуй, все, мою машинку бы стоило проверить. У вас тут стрельбище имеется? Задал я очередной важный вопрос. Имеется, я вас потом провожу, если захотите. Да, еще вам нужна пломбирующаяся сумка для оружия. В некоторых городах и у нас на базе запрещено открыто носить оружие. Для этого используются специальные сумки. С этими словами она положила передо мной большую серую прочную сумку с ремнем и металлическими петлями по краю, в который был вплетен тонкий металлический трос. С вас еще 20 IQ. Разориться у вас тут можно, столько всего надо и ни на чем не сэкономить, тихо буркнул я себе под нос. Таковы правила, без них никуда, даже здесь на новой земле они есть, услышала мое бурчание Оксана. Вы как будете платить, наличными или по счету? Лучше по счету, наличные мне еще пригодятся. Давайте сюда вашу карточку, сейчас все оформлю. Я с легкой грустью посмотрел на свой заметно уменьшившийся счет, стараясь не думать о том, когда его можно будет чем-то пополнить. Впрочем, чего грустить, все равно мне эти деньги даром достались, можно сказать, в счет прошлой утраченной жизни. Ладно, как говорится в народе, будет день, будет и пища, разберусь, как-нибудь. Что теперь? Убрав карточку Эйди в карман и сложив оружие в сумку, я внимательно посмотрел на Оксану. «Вы хотели на стрельбище? Идемте, я вас провожу, оно наверху». Она вышла из-за стойки, направившись к двери. «Можно нескромный вопрос?» Несмотря на свой непрезентабельный вид, уверенным голосом спросил я. «Задавайте», с легкой усмешкой в голосе ответила девушка, явно догадавшись о моих намерениях. «Почему вы тут со мной персонально работаете с самого начала? У вас, неужели других работников нет?» «Почему же нет? Есть, конечно», — ответила она даже не задумавшись. «Но сейчас уже близится вечер, еще 2 часа и конец рабочего дня. Сегодня вообще не планировалось принимать много народу, всего 3, считая вместе с вами. А теперь после этой аварии база вообще на несколько дней закроется, работы не будет. Тут и так в свободное время делать особо нечего, разве в телевизор уткнуться? Я лучше составлю вам компанию». Не на пожарище же идти смотреть. А как же тогда 3 вещи, на которые можно смотреть вечно? Как горит огонь, как течет вода, как работают люди, а тем более, если все эти явления неожиданно собрались разом в одном месте. Оксана звонко рассмеялась, оценив мою шутку. Вы забыли упомянуть еще 4-ю вещь, как дают зарплату, отсмеявшись, заметила она. Тут я вам ничем помочь не могу, я еще не настолько разбогател, чтобы стать вашим работодателем, но как только разбогатею, сразу предложу вам должность своего личного секретаря. Вторая шутка снова оказалась весьма уместной. Вы, Алексей, девушка впервые назвала меня по имени, что я отметил про себя, очень самоуверенный человек, вдруг я возьму и соглашусь на ваше предложение. Осталось только разбогатеть, какая мелочь, широко улыбнулся своим же словам. С этим у нас здесь никаких проблем, крутитесь и разбогатеете. «Здесь вокруг много возможностей», — Оксана мне задорно подмигнула. «Вот мы и пришли. Остров Ордена. Телефонный звонок. Внимательно слушаю». Снова голос с некоторой хрипотцой. «Мы получили отчет с базы «Россия». Есть выживший русский переселенец. Его уже зарегистрировали, как положено по инструкции. Подготовьте мне самолет, Карл, и передайте распоряжение не поднимать шума и вообще ничего не предпринимать, как будто ничего не произошло. Только пусть задержат того переселенца, если он случайно захочет покинуть базу до нашего приезда. Да и еще тех двух бездельников напрягите, это по их части работа. Выполняю, телефонная связь опять оборвалась. Территория Ордена, база по приему переселенцев и грузов Россия. Стрельбище базы переселенцев оказалось стометровым, огороженным со всех сторон высоким бетонным забором. В дальней его части полукругом в несколько рядов были разложены мешки с песком в роли пулеуловителей. Имелись тут и мишени для стрельбы, подвешивающиеся сверху на тросах и катающихся по ним специальных машинках. Все с компьютерным управлением. Даже присутствовал механизм разворота ростовой мишени для тренировки стрельбы по внезапно появляющемуся противнику. Хорошо они здесь обустроились. Первым делом я решил перебрать свой автомат. Конечно, дареному коню в зубы не смотрят и под хвостом не нюхают, но теперь от этого куска металла может зависеть моя собственная жизнь, а потому стоит сразу все перепроверить. Сдвинул и поднял ствольную коробку, быстро раскидал привычную конструкцию затворной группы по столу, внимательно осмотрел сам затвор и ударник, проверил смазку. Несмотря на потрепанный внешний вид, укорот оказался в хорошем состоянии, стрелял в своей жизни мало, судя по четким нарезам и неповрежденному хромированию ствола, обслуживался прежними хозяевами хорошо, даже чистили его своевременно, я нигде не нашел следов нагара, не то что коррозии. Скорее всего, мне выдали один из списанных табельных стволов, с которым ходили милиционеры, а не отжатый у бандитов нелегал. Впрочем, откуда мне знать, через чьи руки он прошел, прежде чем оказаться у меня. Собрав автомат обратно, достал один магазин и выщелкнул в стоящую специально для этих целей коробку все патроны из него. ХМ, судя по маркировке, тут забиты одни трассеры. Это очень даже хорошо, хотя и несколько расточительно. Опять же, дареный конь оказался несколько лучше, чем изначально предполагалось. Ту же операцию быстро проделал и с остальными рожками, нельзя держать их набитыми, пружина ослабнет. Итак, чего мы имеем с гуся? 180 трассеров и сотня обычных патронов. Неплохо, практически полный боекомплект. Затолкал в рожок 10 обычных патронов из новой коробки и примкнул его к автомату, предварительно разложив приклад. Перекинул прицельную планку на ближнюю дистанцию, она почему-то стояла на 400 метрах, и кто спрашивается, из укорота так далеко стреляет? Передернул затвор, предохранитель вниз в положении стрельбы одиночными. Крепко упер приклад в плечо, ловя мушкой дальнюю мишень около задней стены стрельбища. Бах, бах, бах, три одиночных выстрела ушли в сторону цели. Уши с непривычки заложило, в глазах мелькают зайчики ярких вспышек дульного пламени. Оксана подала мне бинокль посмотреть результаты стрельбы. Что сказать, окажись на месте мишени человек, врач бы ему не потребовался, разве только констатировать мгновенную смерть. Два попадания в грудь и одно в голову, с такими точно не живут. Но мишень еще могла послужить по своему прямому назначению. Я передал бинокль девушке и перекинул флажок в положение очередь. Снова приложился к прикладу, ловя мишень на мушку. Тррррр, тррррр, две коротких в три патрона очереди дернули мишень. Вбитые шомполом армейские навыки никуда не делись, я четко отсек тройки, как и положено стрелять из подобного оружия. Более длинными очередями стрелять из калаша совершенно бесполезно, уводит его вверх, как ни контролируй, а тем более такой вот укорот. Отсоединил магазин, передернул затвор, выбрасывая последний патрон, поставил флажок в положение предохранитель. Все четко, как в армии на стрельбах полагалось. А вам, Алексей, лучше на мушку не попадаться. Оксана снова подала мне бинокль, не оставили мишени ни одного шанса. Ну, несколько засмущался от такой лести. Автомат, конечно, не двустволка, она мне гораздо привычнее, но принцип тот же. Я, если честно, в армии из автомата только на стрельбище и стрелял, в живых людей как-то не приходилось. Даже не знаю, как в реальной боевой ситуации будет. Сходите на охоту, на зверье потренируетесь, его здесь много, посоветовала она. Да и люди встречаются хуже тех зверей. Чувствую, вы не пропадете тут за понюшку табаку, едва покинув ворота базы, как с некоторыми иногда происходит. Постараюсь, вашими молитвами. Я опять посмотрел девушке в глаза, но в этот раз она не смутилась, даже как-то странно. Так, теперь наган. Вскрыв ящик и достав патроны, набиваю барабан. Взвесив оружие в руке, покрутив запястьем, привыкаю к его весу. Совсем легкий, грамм 800, не больше. В армии нас заставляли подолгу держать древние чугунные утюги на вытянутой руке. Вот это реально тяжело, особенно поначалу. Теперь мишень стоит в 10 метрах, ловлю ее в прицел, бах, бах, бах. Снова 3 выстрела подряд, отдача совсем не сильная. Оксана стоит рядом и качает головой. Да и сам вижу, все выстрелы ушли в молоко, в мишень ничего не попало. Что-то тут не так, должно вроде бы все получиться. Алексей, у вас хват немного неправильный. Девушка подошла ко мне справа и взяла у меня револьвер. Вы его как обычный пистолет держите, а надо чуть по-другому. Она взяла меня за руку, вложила в нее рукоятку нагана и обернула мои пальцы вокруг рукоятки, прижав другой рукой револьвер сверху, давая мне почувствовать правильный хват. Вот так правильно, попробуйте еще раз. Снова ловлю мишень, бах, бах, бах, бах, патроны в барабане закончились, а я уже вижу, что попал. Все 4 выстрела оставили в мишени сквозные отверстия, причем достаточно кучно и примерно там, куда я целился первый раз. Собственно, прицельным был только первый выстрел, остальные 3 на указательном рефлексе в ту же точку. Действительно, револьвер имеет свои особенности. По мне так из него даже проще попадать, чем из того же Макарыча. Да, Оксана снова качает головой, но уже с совсем другим видом, даже немного удивления в нем есть. У вас природная склонность к стрельбе, не часто такое встречается. Вижу, вы давно не тренировались в обращении с пистолетом, хотя он для вас знаком, однако я рассчитывала увидеть только одно попадание. Тем временем я перезаряжал барабан, по одной вытаскивая шомполом стреляные гильзы и забивая на их место новые патроны. Впрочем, шомпол можно и не использовать, гильзы неплохо вытряхались из камор сами по себе, если их поддеть ногтем, однако обжигать пальцы мне совершенно не хотелось, хватило и пожара на сегодня. Небыстрая перезарядка у нагана, зато он всегда готов к стрельбе. Оксана заменила мишень и отправила ее сразу на дистанцию 50 метров, что являлось предельным расстоянием для прицельной стрельбы из обычного пистолета. Да еще посмотрела на меня как-то слишком странно при этом. Верит она в меня, что я попаду туда всего со второй попытки, а вот у меня самого пока сильные сомнения. Закончив набивать барабан, защелкнул на место скобу, закрывающую его зарядную часть. Попробуйте не целиться в мишень, а просто зафиксируйте взгляд в том месте, куда хотите попасть. Девушка смотрела на меня совершенно серьезно. Ваша рука сама направит оружие куда надо, по ее тону было ясно, промахнуться нельзя, иначе я потеряю ее внезапное расположение. Последовал ее совету, стараясь видеть только мишень, полностью отрешившись от оружия в руке. Вначале несколько десятков секунд ничего не получалось, но мне очень хотелось понравиться девушке, оправдав ее ожидания. Постарался полностью расслабиться, вытолкнув из себя все лишние ощущения и переживания, только далекая мишень впереди и больше ничего. Через несколько секунд расслабления перед моим взором резко возник эффект узкого коридора, я действительно видел только свою цель, все остальные элементы окружения на мгновение поблекли и потеряли свои очертания, скрывшись за гранью восприятия. Рука с револьвером сама стремительно пошла вверх. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. Барабан опустел всего за 3 секунды. Оксана молча подтянула мишень, чтобы я сам взглянул на результаты стрельбы. Нет, так нечестно, не может такого быть. На месте центра головы грудной мишени пробита большая дыра. Зрелище рваных пулями краев бумаги буквально завораживало. Если бы мне кто-то раньше сказал, что мне удастся такое сотворить, просто не поверил бы. Даже в армии в стрельбе из Макара я не блистал особыми результатами, лишь бы отстреляться поскорее. Повтори еще раз. Девушка повесила новую мишень, и пока я переснаряжал барабан, отправила ее на тот же 50-метровый рубеж. Успел отметить, что она как бы перешла со мной на «ты», впрочем, это еще ни о чем не говорило. Второй раз мишень приехала с выгрызенным кругом на груди. Именно туда упирался мой взгляд во время стрельбы. Не удивлюсь, когда узнаю о вас как победители здешних соревнований по стрельбе из пистолета. При этом Оксана была очень серьезна и смотрела на меня с неподдельным уважением. У нас тут хватает своих самородков, стрельба во многих местах что-то типа хобби, но у вас редкий талант, цените его. Вы мне правду сказали, что никогда не занимались спортивной стрельбой? Спросила она тоном следователя на допросе. Действительно не занимался, честно ответил ей, едва не добавив, мамой клянусь, ни к чему мне это было в мирной жизни. Это все, я показал рукой на мишень, для меня самого большой сюрприз. Вот так, жили вы, жили, и не знали, какой талант в вас пропадает. Ради одного этого стоило оказаться здесь, на новой земле. Будете еще стрелять? Оксана взяла новую мишень, прикрепляя ее к держателю, но мой глаз отметил легкую усталость на ее лице. Пожалуй, нет, я покачал головой, обращая внимание и на свои ощущения. Хватит для начала, несмотря на жару, я почувствовал легкий озноб, догадываясь, что все это явно не к добру. Мне бы еще себя привести в порядок, поесть и отдохнуть. У вас тут найдется какой-либо магазин, одежду купите, место где перекусить, а потом и переночевать. О своем плохом самочувствии решил умолчать. Магазина у нас тут нет. Девушка критически оглядела меня сверху вниз и снизу вверх. С одеждой для вас мы что-нибудь придумаем. А насчет передохнуть и перекусить. Идемте, тут действительно есть хорошее место. Только железки свои в сумку уберите, я ее опечатаю. Оксана проводила меня к местной гостинице. Всю дорогу я вертел головой в разные стороны. Уж очень симпатичным городком оказалась здешняя база. Небольшие двухэтажные домики из зеленоватого и голубоватого кирпича казались весьма красивыми, можно даже сказать, оригинальными. Узорчатая черепица крыш удачно дополняла внешний вид каменных жилищ. Рядом с домиками высажены небольшие аккуратно постриженные деревья, радовавшие глаз своими маленькими зелеными листьями. Справа улочка упиралась в длинное здание с названием «Станция», но мы повернули налево и вскоре вышли на маленькую площадь с небольшим фонтаном с противоположной от нас стороны. От площади расходились в стороны еще несколько застроенных аккуратными домиками улиц. Слева от фонтана обнаружилось здание с выделяющейся вывеской на двух языках, гостиница «Хотел». Над верандой, в которую переходил первый этаж, висел череп неизвестного страшного существа. Череп просто огромного размера, даже трудно представить, каким могучим был его обладатель, украшали 6 то ли бивней, то ли рогов. Под черепом нашлась еще одна вывеска, бар-рогач. Вот такие милые зверушки у нас здесь водятся. Оксана показала рукой на череп, если встретите такого живьем, лучше не провоцируйте. Они, вообще-то мирные, но к ним лучше близко не приближаться. Тем временем мы вошли внутрь самого бара, обставленного весьма основательно в патриархальном стиле. Деревянные столы, массивные стулья, легкий полумрак. Внутри помещения был свой особый шарм, он напоминал скорее салуны из фильмов про Дикий Запад, не хватало только пианино с топером у стенки. За двумя столиками проводили досуг посетители, ближние ко входу занимали двое вояк в форме ордена с шевроном в виде той же пирамиды с глазом, как у Оксаны. Вояки поприветствовали девушку, по мне скользнув безразличным взглядом, вернувшись к своей беседе за большими кружками с каким-то темным содержимым. А за столиком в дальнем углу, ближе к стойке бара, я разглядел уже знакомых мне техников, Михаила и Николая. Они уже переоделись в чистую форму, явно гражданскую, но не совсем, так как и у Николая, и у Михаила она была совершенно одинаковой, разве без орденских шевронов, как у Оксаны и вояк. Михаил помахал нам рукой, зазывая нас к себе за столик, мы было двинулись к ним. В этот момент открылась дверь, из которой вышла дородная баба с тарелками на большом подносе, направившись к воякам. За женщиной вышел толстый мужчина, судя по внешнему виду, армянин, и зашел за стойку бара, смотря на меня и Оксану. «Оксаночка, дорогая, и кого вы к нам сюда привели в таком хорошем виде?» Обратился он к девушке, явно подразумевая при этом мою скромную персону. «Знакомьтесь, это Арам, хозяин данного заведения». Оксана решила вначале представить бармена мне, а это Алексей, в честь прибытия которого к нам в мир случился большой фейерверк. Впрочем, его уже погасили, судя по тем, двоим, она показала взглядом на техников. «Кстати, Арам», снова обратилась она к бармену, «у парня редкий стрелковый талант, прошу его не обижать». Как можно, кто скажет, когда Арам кого-то обидел?» Арам весь расплылся в радушной улыбке, правда, неясно кому адресованный, то ли мне, то ли Оксане. «Вот и хорошо», – девушка ответила ему узнаваемой дежурной улыбкой, «а теперь я вас покину, у меня еще дела есть. Алексей, обустраивайтесь тут и отдыхайте, Арам вам поможет, я пойду», – обратилась она ко мне, а потом развернулась, поправила форму и вышла из бара. «Ну-с, чем могу помочь. В этот раз бармен сосредоточил все свое внимание исключительно на мне. Мне бы помыться, поесть и переночевать, быстро озвучил ему свои насущные потребности. Нет проблем, у меня для вас есть комнаты с душем по десятке за ночь, с ванной по 15. Все удобства включены. Из еды, тут тоже что захотите, у меня широкий выбор. Можете плотно поесть и хорошо выпить для лучшей адаптации к местным условиям. Хозяин перечислил услуги, представляемые его заведением. Так, сначала стоит привести себя в порядок, помыться и переодеться, если найти во что, затем уже можно отведать и местную гастрономию. Хотя с выбором этой самой гастрономии стоит проявить осторожность. Мало того, что меня несколько дней не кормили, плюс резкая смена климата, плюс непонятные прививки, пошатнувшие и так не лучшее здоровье. Давайте номер с ванной. И еще, тут можно где-то купить бритвенный набор и какую-либо одежду. Ходить в драной и обгорелой рубашке мне сильно не хотелось, даже если ее простирать. Держите ключ. Арам положил на стойку ключ с бронзовой биркой, 206 номер, вверх по лестнице. Он показал рукой на дверь. Бритвенный станок я вам дам, кое-какую одежду. Он снова внимательно осмотрел меня. Я вам временно одолжу. Поднимайтесь в номер, не закрывайте дверь, вам все сейчас принесут. Благодарю, кивком головы выразил свою признательность. Из еды потом что-то заказывать будете? У нас сегодня есть жаркое из местной свинки, приготовленное по моему собственному рецепту, спросил Арам, когда я уже развернулся к двери. Пожалуй, сегодня воздержусь от мясного меню, здоровье еще не позволяет, но вот если у вас есть овощное рагу и вареный картофель со сливочным маслом, буду весьма признателен, повернулся к нему обратно, мысленно прикидывая, чем еще порадовать свой пострадавший организм. Приготовим специально для вас, нет проблем, минут через 40 все будет готово, кивнул мне бармен. Поднимайтесь наверх, приводите себя в порядок и спускайтесь сюда. Перекинувшись парой слов с лениво пьющими пивотехниками, пообещав, что скоро вернусь, взвалил на плечо сумку с оружием, взяв в свободную руку чемоданчик, прошел вверх по лестнице на второй этаж. Номер оказался совсем небольшим, но довольно милым. Деревянная двуспальная кровать в патриархальном стиле без особых изысков, присутствовал телевизор и маленький столик с ночной лампой. Из мебели еще деревянное кресло и шкаф для одежды. Ничего так, жить можно. Без шика, но и без особого стеснения. Оставив входную дверь открытой, как и было договорено, решил посетить ванну. Уж очень мне этого хотелось, еще на той стороне, когда сидел в камере отделения милиции. Горячая вода из крана пошла только через несколько минут. Судя по всему, здесь стоял газовый нагреватель. Долго и старательно оттирался мочалкой, сначала смывая с себя копоть, а потом все принесенное из старого мира. Когда, наконец, взглянул на себя в зеркало, мой внешний вид уже не вызывал у меня самого омерзения. Даже синяк под глазом уже не резко выделялся и пожелтел. Я выглянул в комнату, когда услышал, что там кто-то побывал и ушел обратно, громко хлопнув дверью. На столике обнаружился одноразовый бритвенный станок, а на спинке кровати белая длинная футболка и шорты песчаного цвета. Снова закрывшись в ванной, привел внешность к максимально возможному порядку. Отросшая за несколько дней щетина исчезла полностью, подгоревшие волосы шевелюры стали заметно короче. Вначале подумал побриться под ноль, при жаре, знаете ли, это весьма удобно, но потом передумал, так как форма моего черепа далека от эстетического идеала, с волосами я смотрелся куда лучше, чем без них. Старательно отмыл шампунем свои еще неделю назад новые кроссовки и облачился в выданную мне одежду. Одевшись, посмотрел в зеркало еще раз. Писаный красавец местного значения, можно и за девушками поухаживать. Фингал под глазом только придает мужественному образу суровой романтичности, надо считать именно так, подумал я, трогая себя за крепкий бицепс. Когда, превозмогая накатывающуюся неприятными волнами слабость, спустился вниз, бар уже наполовину заполнился. За столиками маленькими компаниями сидели разные люди, в некоторых сразу узнавались служащие базы, а в других такие же новоприбывшие переселенцы, как я. Здешний народ узнавался по стойкому загару и относительной расслабленности, а вот переселенцы, в своей массе, выглядели весьма неважно. Это понятно, акклиматизация дает о себе знать. Интересно, как сам через пару дней буду выглядеть. Арам, когда я проходил мимо, кивнул мне, спросив, как устроились, жалобы, пожелания, предложения есть? Нет, жалоб не ожидается, предложений пока тоже, все очень хорошо. Отдельная благодарность за одежду, взглядом показал на футболку и шорты. Кстати, ваш заказ готов, сейчас его подадут. Он снова кивнул мне, пить что будете? У нас тут очень хорошее местное пиво, куда как лучше, чем на старой земле, вы такого даже не пробовали, ручаюсь, да и вино просто восхитительное, не хотите попробовать? Нет, спасибо, сразу отказался от последнего заманчивого предложения. Я пока себя не очень хорошо чувствую, а алкоголь все только усугубит. Да и пиво по жаре не пью, после него голова не работает и делать ничего не хочется. Одним словом, полная апатия у меня от пива. Если найдется газированная минералка, то мне ее и наливайте. Есть минералка, как ей не быть, у меня как в Греции все есть. Арам просто лучился благожелательностью. Похоже, у него это профессиональное качество вот так сразу нравится любому клиенту. Местная вода очень хорошая, а тут в нее специальные солевые добавки вносит, как раз для утоления жажды при жаре. Вот попробуйте, бармен поставил передо мной большой фужер, на две трети наполненный прозрачной пузырящейся жидкостью. Сделал пару больших глотков, утоляя жажду, задержав третий во рту. Действительно, вода очень приятная, газ не бьет в нос, а соленость заметна, но не слишком резкая. Послевкусие оказалось тоже приятным, а не как от некоторых видов минералки из магазина, после которых во рту оставался характерный привкус пластмассы или какой-то другой химии. У меня резко прорезался аппетит, впрочем, тут и думать нечего, сколько времени ничего не ел. Подсев к скучающим и ждущим меня техникам, которые медленно тянули свое пиво, стал ждать, когда мне принесут еду. «Вот теперь ты на человека стал похож», — легко хлопнул меня по плечу Михаил, а не на рогатого черта из огненной преисподней. При этом он тихо захихикал, явно представляя картину моего появления в этом мире. «Ксана сказала, у тебя талант в стрельбе, это правда?» — спросил он, поставив свою кружку на стол. «Правда», — честно ответил на вопрос, хотя до сих пор пребывал в сомнениях. «Впрочем, я до сих пор в этом не до конца уверен», — сразу же поделился этими сомнениями со своими новыми приятелями. «Может, это она на меня так своим присутствием повлияла, не знаю». «Оксана классная девчонка», — поддержал нашу беседу Николай, — «она и не такое может. Вот только недоступная она, к ней тут много парней подкатывало, всех отшила. Чем они пришлись ей не по нраву, не говорит. Ты, Леха, здесь тоже особо не рассчитывай, шансов нет». В этот момент к нашему столику подошла молодая высокая женщина с подносом, выставляя передо мной заказ. При его виде сразу потекли слюнки, все выглядело таким аппетитным, а уж как пахло. Следующие 15 минут я активно работал челюстями, не отвлекаясь на вялые попытки Михаила и Николая продолжить беседу. Раз на третий, не дождавшись реакции, от меня отстали, просто наблюдая за быстро мелькающей в моих руках вилкой. Блюдо оказалось немного больше, чем размер моего желудка, где-то треть пришлось оставить на потом. Отпив несколько глотков минералки, показал окружающим свою готовность продолжать осмысленную беседу. «Итак, поели, попили, теперь можно и о девочках поговорить». Я внимательно взглянул то на одного, то на другого собеседника, как бы приглашая к продолжению начатой темы. «Ай!» — Михаил раздраженно взмахнул рукой, своеобразно выражая какое-то яркое чувство, явно не из серии «большого удовольствия». «Толку тут об этих девочках говорить», — экспрессивно продолжил он. «Здесь на базе все они отчаянные карьеристки, их таких еще на той стороне специально отбирают. Смотрит на тебя исключительно с позиции, чем ты можешь помочь их карьерному росту. А если ничем, то дальнейший разговор понятен. Разве иногда здоровье поправить на пару-тройку ночей? Да и то мало кому перепадает. Мужиков-то тут куда больше. За девками приходится в Порто-Франко ехать, там есть веселый квартал и цены на любовь вполне доступные. Тем более нам, с орденской-то зарплатой. Тут, считай, деньги тратить практически некуда. Живем на полном материальном обеспечении за орденский счет. Иногда попадаются шаловливые переселенки, желающие поразвлечься. Правда, они еще не обтерлись тут, мнят слишком много о себе по незнанию. Теперь я хорошо понимаю ваши проблемы, попробовал проявить свое сочувствие и мужскую солидарность, но получилось плохо. Нет уж, не стану сюда на работу устраиваться, даже не уговаривайте, поеду другие места смотреть, где девочек больше, ибо платная любовь по выходным совсем не для меня. Посмотри, посмотри, мир большой, за годы весь не объедешь. Хотя, «Чувствую, мы с тобой еще свидимся где-то в этих краях», — Михаил подбодрил меня очередным похлопыванием по плечу. «Слушайте, я решил прояснить для себя еще один вопрос, а тут можно где-то купить кобуру к нагану?» В оружейке ничего подходящего не нашлось. «Нет, здесь точно не купишь», — сразу же ответил Николай. «Да и в городе, скорее всего, тоже, может только от какого другого револьвера сходного размера. Но если у тебя руки из правильного места растут, можешь попробовать сделать сам из чего-либо подходящего. Это можно», — задумавшись лишь на секунду, определил необходимое. «Потребуется инструмент для работы по коже, нитки и сама кожа. У меня ничего нет, но если поможете, я заплачу». «Да ладно, глянем завтра в закромах родины, а о деньгах забудь. Мелочи все это». Меня снова удостоили хлопками по плечам, теперь сразу с двух сторон. В этот момент я почувствовал резкое усиление озноба и меня сильно потянуло в сон. Распрощавшись с техниками и выпросив у бармена таблетку аспирина, отправился наверх в номер, где и уснул, едва коснувшись головой подушки. Третья глава. А жизнь, кажется, постепенно налаживается. Территория Ордена, база по приему переселенцев и грузов «Россия». Пробудился, когда на улице стояла густая темнота, и лишь вдалеке над морем разовела тоненькая полоска скорого восхода. Самочувствие не особо улучшилось, все так же знобило, зато спать уже не получалось. Полчаса пытался бороться со своим организмом, ворочаясь сбоку на бок, потом решил категорически прекратить эти бесплодные попытки, отправившись в ванну приводить себя в порядок. Что характерно, холодный душ и активное растирание полотенцем привели в чувство, так откровенно уже не трясло. Накинув на себя одежду, решил спуститься вниз, посидеть в баре или прогуляться по окрестностям, если там никого нет, все равно больше нечего делать. Несмотря на предутренние часы, в баре уже вовсю кипела жизнь. На тележных колесах, выполняющих здесь роль люстр, неярко светились лампы. Женщина, вчера подававшая мне еду, активно скоблила шваброй пол, а Рам тоже что-то тер за своей стойкой. Он поприветствовал меня, помахав рукой, когда я вышел в зал. «Доброе утро! Как спалось?» – задал он дежурный вопрос. «Если честно, еще не знаю». Вырубился и все, потом проснулся, за окном темень, но больше не спится, попробовал натянуть зевок, но он у меня не получился. «Хотите завтракать? У меня почти все готово, скоро официально открываемся». Бармен сразу же угадал мое невысказанное желание. «Хочу, есть мне реально хотелось, не прям так остро, как вчера, но, тем не менее, надеюсь, ваше вчерашнее предложение по поводу жаркого еще в силе, если да, то я до него вполне созрел. Для вас у Арама всегда найдется что-то вкусное, сейчас, распоряжусь, разогреют жаркое». Он ушел на кухню, откуда слышались звуки активной деятельности. Я посмотрел на приобретенные вчера часы, теперь украшавшие собой мою правую руку, и выяснил, что сейчас только 6 утра. Хм, и сколько же я проспал? Если тут в сутках 30 часов, то, пожалуй, что не менее 12 часов кряду. Не слабо. Понятно, почему больше не смог уснуть, организм свое получил с запасом. Минут 20 Арам где-то пропадал, появившись с большим подносом, быстро расставляя тарелки у меня на столе. Большое блюдо с собственно дымящимся, источающим ароматы содержимым в виде мяса и обжаренных ломтиков картофеля, тарелка с нарезанными овощами, хлеб и соусница. Желудок сразу дал о себе знать, выразив готовность все это немедленно переварить. У меня возникла идея расспросить бармена во время еды, разузнать его версию подробностей тутошней жизни, благо он сейчас не занят посетителями, но только я собрался это сделать, как в дверь зашла большая компания из числа служащих базы. Среди них оказались и две женщины, одна светленькая очень симпатичная девушка с короткой стрижкой, а вторая брюнетка с хвостом длинных волос сзади, в которой я легко узнал Оксану. Она тоже увидела меня и сразу подсела за мой столик, широко улыбаясь мне нормальной человеческой улыбкой. От вошедшей компании к нам подошел Боб, тот самый бывший американец, кого я вчера тушил своим телом. Руки его были измазаны пятнами какой-то зеленой мази, за спиной на ремне висел укороченный карабин М4. «Рад, что ты уже не спишь, Алекс». Он назвал мое имя на английский лад, хотя его русский очень хорош, даже без акцента. «Мне вчера доктор сказал, что если бы ты опоздал со своим рывком, я бы успел обгореть до состояния, когда медицина бесполезна. Спасибо тебе, мужик. Мы тут с ребятами собрали тебе кое-что, взамен утраченного. Так сказать, подарок от всего охранного отделения базы, возьми, не побрезгуй, тебе пригодится. Он поставил мне под ноги средний по размеру армейский рюкзак, очень удобный с виду, и явно не пустой. После чего крепко пожал мою руку и отошел к компании других вояк с такими же, как у него, карабинами, которая расположилась за другим столиком, оставляя меня наедине с девушкой. «У вас тут всегда такие ранние подъемы», — начал я новый разговор, когда мы, наконец, вдоволь наулыбались друг другу. «Хорошо видно, что мне рады, они просто выражают дежурные эмоции в порядке работы с посетителями. Нет, как раз наоборот, обычно подъем только через 2 часа, в 8», — честно ответила девушка с хорошо заметными следами легкого недосыпа на лице. «Сегодня в связи со вчерашней аварией, ждем комиссию, вот нас и подняли, не свеет ни заря. Начальница здешняя та еще мымра, все выслужиться хочет, но у нее это никак не получается, а потому и гоняют нас тут как солдат-новобранцев по плацу», — пожаловалась она мне с нотками легкой обиды в голосе. «Сейчас будем приводить все к образцово-показательному состоянию, прямо как в Потемкинской деревне. Хорошо хоть траву в зеленый цвет красить не заставляют, но краску уже явно заказали». К нам подошел Арам, радушно поздоровался с Оксаной и спросил, что та будет заказывать. Она посмотрела в мою тарелку и показала, мол, давай то же самое, только пока оно еще готовится, вилку дай. Я вначале не догадался, зачем ей вилка, когда нет еды, но она меня оставила в легком замешательстве, подсев ко мне ближе и таская куски мяса с картошкой из моей тарелки. Очень смелое решение с ее стороны. Впрочем, я совсем не против, а даже наоборот, ибо совместная еда из одной тарелки может предполагать дальнейшее сближение. А кто-то говорил, что Оксана неприступна как скала, вот и верь теперь людям. Когда большая часть еды уже оказалась в наших желудках, девушка посмотрела на меня своими ясными глазами и вздохнула с явным сожалением. «Жалко, мне сейчас на работу идти надо, хочется пообщаться, немного погулять по окрестностям, на пляж сходить. Тут даже купаться можно, представь, несмотря на некоторое сближение, уже возникшее между нами, я сначала несколько растерялся такой постановке вопроса, но потом быстро решил ее поддержать. А что ты будешь делать после работы? Вот к этому я и веду речь. После 6 часов хочу тебя видеть, и только не говори, что ты против, укушу». Она приблизила вилку к моей руке, как бы обозначая свои плотоядные намерения, и облизала свои губы языком. «А вот и не скажу. Я не против, я только за», — несказанно обрадовался такому невероятному предложению. «Всеми 2 руками за и еще 2 ногами тоже», — добавил мгновением позже. «Тогда договорились, в 6 часов встречаемся тут и никаких отговорок», — решительно заявила Оксана, явно посвежев лицом. «Мы доели свои порции жаркого, запили их очень вкусным компотом из каких-то местных ягод и распрощались до вечера. На улице уже рассвело, и золотой шар местного солнца поднялся над аккуратными местными домиками. Дул довольно заметный ветерок с моря, и было даже прохладно. Решил немного прогуляться после сытного завтрака, дошел до фонтана и понял, что меня снова крупно колотит озноб. Нет, это не дело, если до вечера самочувствие не нормализуется, придется идти к местным эскулапам. А не хочется, если честно, я как-то всегда опасался врачей, предпочитая заниматься самолечением. Но здесь для него нет ни лекарств, ни знаний местных реалий. Вернулся в свой номер и растянулся на кровати, завернувшись в легкое одеяло. Сон не шел, я оказался в состоянии ни сна, ни бодрствования, в таком вот болезненном полузабытии, когда незаметно проходит время, оставляя за собой только чувство неприятного страдания. Из этой полудремы меня вывел громкий и настойчивый стук в дверь. «Войдите!» «Открыто!» Не поднимаясь с постели, крикнул я. В номер вошел Арам собственной персоной и задумчиво посмотрел на меня, видимо оценивая мое болезненное состояние. «Тут по вашу душу 2 внизу сидят, ждут, из орденской комиссии. Что им от вас нужно, не знаю, говорят, срочно. Но если вы совсем плохо себя чувствуете, я могу их попросить вас не тревожить». «Нет, не надо, сейчас приведу себя в порядок и выйду, лучше уж делами заниматься, чем лежать страдая от лихорадки», — принял твердое решение закончить с бесцельным времяпрепровождением в кровати. Минут 15 уговаривал свой организм перестать хандрить. Холодная вода и активные растирания вроде как помогли, и я спустился вниз. Бармен показал мне на 2 мужчин, сидящих за столиком у стены, Один полненький лысоватый толстячок с маленькими очками в золотой оправе на носу, а другой поджарый высокий брюнет с явно военной выправкой и волевым лицом. Чем обязан, я подошел к ним и представился первым. Нам надо задать вам несколько вопросов, касающихся вчерашнего случая. Если вас это не сильно затруднит, то пройдемте, пожалуйста, с нами. Толстячок изображал любезность и хотел выглядеть обаятельным, впрочем, до умения Арама нравится людям ему очень далеко. Пошел с ними и вскоре мы сидели в каком-то рабочем кабинете на втором этаже неприметного строения в режимной части базы. По пути мы прошли несколько закрытых ворот, но охранники без всяких слов пропускали нас, с явной опаской глядя на моих сопровождающих. Несомненным плюсом кабинета оказалось наличие в нем кондиционера, а вот все остальное представлялось сплошными минусами. Меня подвергли жесткому перекрестному допросу, задавая самые неожиданные вопросы, казалось бы, к делу никак не относящиеся. Потом переспрашивали одно и то же по нескольку раз, постоянно перескакивая с темы на тему. Осложнялось это еще тем, что высокий брюнет, который мне даже не представился, не говорил по-русски, вернее, явно не хотел говорить, используя английский. По его лицу заметно, русский он понимает, однако старается делать вид, что нет. Я же его прекрасно понимал, и отвечал ему тоже по-английски, правда, коряво, ибо разговорного опыта в последнее время у меня было мало. От моих ответов он периодически морщился, но не высказывал своего недовольства, что-то записывая себе в блокнот. Толстячок же играл явно на подхвате, и постоянно следил за выражением лица брюнета. Часа через три, вытянув из меня все мельчайшие подробности произошедшего события, начиная с моего перехода еще с той стороны и кончающегося вчерашним пожаром, меня милостиво решили отпустить, но строго предупредили, чтобы я обязательно задержался здесь еще на пару суток, мол, со мной непременно должны пообщаться другие специалисты, которые еще не прибыли на базу. Выпроводив меня за охраняемую территорию, толстячок пообещал компенсировать мои расходы, связанные с проживанием, дабы я не сильно напрягался по этому поводу и что я могу воспользоваться некоторыми ресурсами базы, типа того же стрельбища по моему усмотрению. Допрос конкретно вымотал меня и не прошел даром для моего настроения, оно пало так низко, даже стал с некоторой теплотой вспоминать камеру отделения милиции, оставшуюся на той стороне. Хорошо хоть не били, и на том спасибо. Что скажешь? Высокий брюнет стоял спиной к толстячку и смотрел в зеркальное окно с односторонней видимостью наружу. Ваше предположение полностью подтвердилось, босс. Толстячок изобразил легкий полупоклон, даже зная, что на него не смотрит. Я и сам это вижу, заметил что-то еще. Высокий брюнет повернулся к своему подчиненному. Так, пока только домыслы, ответил тот, склонившись еще ниже. Ты его дело полностью проверил, уверен, что его нам специально не подкинули с той стороны наши общие знакомые. Взгляд брюнета на мгновение буквально закаменел. Исключено, толстячок замотал головой, все же расправляя спину. Судя по его ответам, совершенно случайный человек, специальной подготовки не чувствуется. Языковая подготовка сильно хромает, такое не изобразишь даже если сильно захочешь. Особых вещей, способных указать на его причастность к кому-то известному, наши люди в его номере не нашли. Прошел сюда почти голым. С той стороной пока связи нет, но по прошедшему перед его отправкой материалу, все и так ясно. Как только появится связь, перепроверь, приказал брюнет. Тряхни по своим каналам, чтобы не задерживались со сбором данных. О нем нам надо узнать все и даже больше того. Как только наши медики его обследуют, сразу сообщи. Я сегодня возвращаюсь на остров, ты пока остаешься тут, но не привлекай к себе лишнего внимания, нам это ни к чему. Официально у нас произошли рядовые технические неполадки, другим не нужно знать, чем они могли быть вызваны. Слушаюсь, босс. Толстячок снова склонил голову в уважительном полупоклоне. Вернувшись в гостиницу, я выпил как воду две чашки крепкого кофе, даже не заметив ни его вкуса, ни его аромата. Не хотелось ни с кем говорить, ни что-либо делать. Впрочем, лихорадка отступила и больше не беспокоила. Настроение тоже стало постепенно возвращаться в привычное оптимистичное состояние. Чтобы не сидеть просто так, решил разобраться с подарком от Боба. Что же, посмотрим, чем меня одарила судьба проказница. Открываю клапан рюкзака и начинаю доставать и выкладывать на стол его содержимое. Пакет с нижней одеждой, трусы, майки, носки. Все исключительно светлых песчаных тонов, по 3 экземпляра, очень хорошо. Футляр с большими очками-хамелеонами, весьма к месту при здешней погоде. Нож в пластиковых ножнах с 20-сантиметровым толстым лезвием и глубокой проточкой дула. Рукоять из наборной кожи очень удобно ложится в руку. Баланс клинка предполагает использование его как метательного оружия при необходимости. На другой стороне ворот такой мясорез гарантированно попал бы под статью о холодном оружии, но здесь вам не тут, если огнестрел настоятельно рекомендован к повседневному ношению. Так, широкий ремень из светлой кожи, годится. Мой же интеллигентский поясок тут как-то не солидно выглядит, им разве городские брючки подпоясывать, а не кобуру на него вешать. Камуфляжные брюки и куртка, опять же очень светлой саванной раскраски. Я такой раньше даже не видел, видимо, под местную реальность адаптирована. Близкой раскраски камуфляжная панама, вот, очень полезный предмет гардероба при здешнем солнце. Оплетенная кожей полулитровая фляга с отстегивающимся креплением под ремень. Полная. Отворачиваю крышку и делаю маленький глоток. Не вода, а какой-то состав. Соль, немного кислинки, но без сахара. Стоит узнать, что это за питье. Купить пару бутылок про запас. Что у нас тут еще? Большая матерчатая походная аптечка с кучей всего. Есть инструкция на английском. Ладно, с этим позже разберусь. Откладываю в сторону. Высокие армейские ботинки из желтой кожи с камуфляжными квадратиками. Подошва мягкая, но плотная, заметны микропоры вентиляции стопы, запасной комплект шнурков и стелек. Размер как раз мой. Вот это подарок, такие ботинки даже в старом мире уйму денег стоили. Я как-то приценивался к похожим, но пришлось отложить покупку до лучших времен. Еще осталась большая противомоскитная сетка и несколько небольших баллонов с какой-то химией, судя по надписям, репеллент, отпугивающий здешних кровопийц и что-то еще. Вроде как все. Богатое подношение, действительно щедрый подарок за несколько секунд проявленного героизма. Появится возможность, коль вдруг снова окажусь на этой базе, чем-либо ответно отдарюсь, дабы не спугнуть удачу, да и просто как-то по-человечески правильно это. Осталось только узнать, что здесь является хорошим подарком. Быстро переоделся в дарованную мне одежду, разве ботинки решил пока не одевать, померил, походил по комнате и переобулся в свои легкие кроссовки. По асфальту ходить в них приятнее. Посмотрел на часы и обнаружил, что пора встречать Оксану, время без 15:06. Как-то быстро день пролетел, а я ничего полезно для себя так и не сделал. Когда спустился вниз, девушка уже ждала меня за столиком, потягивая через трубочку какой-то темно-красный напиток. Давно сидим, ждем, я сел напротив нее всем своим видом, выражая радость от встречи с ней. Она внимательно осмотрела мой новый прикид, и осталась явно удовлетворена им. Не зря я целых 10 минут вертелся у зеркала, разглядывая, как он на мне сидит, а ведь взрослый мужик, не красна девица. «Ужинать будем?» Окончательно удовлетворившись моим видом, спросила она. «Обязательно», — одарил ее самой обаятельной улыбкой из имевшихся в моем арсенале. К нам подошла толстая официантка, а Рам был занят посетителями у стойки бара. Мы заказали всякой снеди, а я узнал, что за напиток пила Оксана. Это оказалось легкое вишневое вино из местных ягод. Думал и себе взять попробовать, однако решил не нарушать своих правил, и попросил минералку. После еды, когда мы, молча, периодически глядя друг на друга, поглощали съестное, Оксана встала из-за стола, предложив: «Пострелять хочешь? А как же пляж? Ты вчера говорила про него». Сразу же вспомнил наш утренний разговор. «На пляж лучше пойти ближе к ночи, сейчас там слишком жарко», — ответила она. «Тогда пошли стрелять. Да и оружие мне почистить надо, вчера не до того было», — неожиданно вспомнил я о другой необходимости. «Хватай свою сумку и айда на стрельбище». Оксана поднялась из-за стола, поманив за собой. Сегодня стрельбище отнюдь не пустовало. Как вчера, еще на подходе к нему слышались частые пистолетные хлопки и звонкие автоматные очереди. Судя по всему, здесь не так уж много развлечений, и в свободное время хватает желающих переводить дорогие патроны. Действительно, народу хватало. У столика с разложенным разнообразным оружием сидел служака с карабином М4 в руках и смотрел на другого, который в положении с колена стрелял из такого же карабина. Чуть дальше от них с очень недовольным видом на английском породистом лошадином лице стояла высокая худая женщина примерно 40 лет, с упорством гвоздившая мишени из большого блестящего пистолета. «Это и есть та самая Мымра, наша начальница», — тихо на ушко шепнула Оксана, Мне лучше ей зря на глаза не попадаться, но она теперь отсюда не скоро уйдет. Может, придем сюда попозже? Лучше не мешать карьере девушки, мало ли что придет в голову ее явно недовольному боссу. Поздно, она нас уже заметила, и если мы уйдем не отстрелявшись, будет еще хуже, снова шепнула девушка. Лучше покажи, как ты портишь мишени, это ее точно отвлечет. Как скажешь, лишь пожал плечами на такое предложение. Встал за стол, достал пачки с патронами и стал неспешно набивать барабан револьвера. Оксана сразу выставила мишень на 50 метров. Первый раз я отстрелял 4 патрона в грудь мишени, а 3 в голову. Сегодня кучность попадания оказалась несколько хуже, чем вчера, но ее вполне хватало для гарантированного поражения цели. Наверное, сказывалось присутствие здесь других стрелков, отвлекающих мое внимание, хотя кратковременный эффект туннельного зрения при стрельбе возникал без проблем. Пока я занимался перезарядкой, Оксана выставила мне 2 мишени, одну на 50, а вторую на 20 метров. «Попробуй быстро перенести огонь с одной на другую, не больше 2 выстрелов на каждую», — сказала мне она, когда я защелкнул скобу, закрывающую барабан. Это оказалось гораздо сложнее. Тем не менее, я справился и сейчас, хотя дальняя мишень в этот раз отделалась всего лишь легкими ранениями. Я снова вытаскивал горячие гильзы, забивая в коморы новые желтые цилиндрики. Повтори еще раз, Оксана поменяла мишени местами, снова поставив их на разные расстояния. Теперь у меня вышло гораздо лучше, гарантированное поражение обоих потенциальных противников в голову. Сзади нас стояли и смотрели за нашими действиями 2 охранников, и даже хмурая начальница базы прекратила переводить патроны, заинтересованно посматривая в нашу сторону. Я поставила боком 3-ю мишень, девушка тоже встала ко мне за спину. Как только она повернется, сразу порази ее, и только после быстро стреляй в другие. Учти, мишени активны после этого только 3 секунды, не мешкай. Как это ни странно, я успел отстреляться и сейчас, и даже попал во все 3. Не очень хорошо, но попал. Быстро переносить огонь по горизонтали и в глубину одновременно оказалось гораздо труднее. Хотя мне такая стрельба вполне привычна, так как не раз приходилось бить из 2 столов по летящим уткам, но там я стрелял из удобного оружия. Да и разлет дроби обеспечивал уверенное попадание при небольшой ошибке наводки. Второй раз из той же позиции я отстрелялся более уверенно. Можно смело зачесть безвременную кончину мишеней. Кстати, я заметил, что куда быстрее переснаряжаю барабан. Выбрасываю гильзы практически на автомате и также, не задумываясь, заталкиваю патроны, которые уже не путаются между пальцев, норовя все время выпасть из рук. Еще одна такая же позиция мишени гораздо лучше закрепила успех. Затем Оксана поставила все 3 мишени на повороты случайное кратковременное появление. Я несколько раз промазал, не успевая перекинуть свое внимание, но через 4 перезарядки барабана дело пошло. Хороший тир, жалко у нас в армии такого не имелось, здесь стрелять реально интересно. Правая рука ощутимо устала, и я положил разряженный горячий наган на стол, массируя себя за кисти запястья. Что-то ты слишком быстро утомился, Оксана неудовлетворенно смотрела на меня, бери в левую руку и продолжим. Глубоко вздохнул на публику, но снова взялся за коробку с патронами. Начали с мишени на 10 метрах, в которую я умудрился ни разу не попасть. Огорченно набив барабан, снова поднял руку, собираясь целиться по мушке, чтобы уж наверняка, но в этот момент ко мне подошел один из наблюдавших вояк, и просто немного поправил ее положение, покачав головой, мол, вот так держать надо. Это реально помогло, мишень оказалась пробита 3 раза из 7 выстрелов, но только с самого правого края, а совсем не там, куда я смотрел. Что же, повторим попытку, внеся коррективы. Так уже лучше, попадания ложатся не так кучно, как при стрельбе с правой руки, но все в грудной области. Нужно просто больше стрелять, закрепляя результаты. Чем я и занялся, отодвигая мишень сначала на 20, а потом и на 50 метров. Впрочем, на полтиннике мне с левой рукой пока делать нечего, попадаю в мишень 1 раз из 7 в лучшем случае, и куда придется. Зрители постепенно разошлись, и даже Оксанина начальница покинула нас с тем же недовольным видом. Наверное, он у нее уже на лице застыл как гипсовая маска. Интересно, бывает ли она хоть когда-то довольной? Оксана тоже немного постреляла, выпустив пару магазинов из своего 17-го глока в поворотные мишени на 20 метрах. Что характерно, стреляла она очень хорошо, я бы сильно подумал перед тем, как вступить с ней в перестрелку на пистолетах. Затем мы чистили свое оружие, сначала я вычистил свой укорот, а потом перебрал наган, Оксана же быстро привела в порядок свой пистолет. Решил посчитать сегодняшний расход патронов. 300 как с куста, и вчера чуть-чуть, а я еще не хотел брать штуку. Можно сказать, только во вкус вошел, как бы еще одну не пришлось покупать. По пути на пляж через гостиницу закинул оружейную сумку и взял большую бутылку минералки у Арама. По здешней жаре пить хотелось постоянно, хотя я и в курсе, что это неправильно и организм просто с непривычки слишком многого хочет. Опять же нам это в армии столько раз твердили, теперь и сам могу прочитать большую лекцию на тему, что и как, а главное сколько пить при жаре. Даже математически выверенную раскладку с расчетами, учитывающими массу тела, температуру воздуха, влажность, силу ветра, плотность одежды и т.п. сделать. Хоть компьютер для этого напрягай, а в организме свой, родной, процессор есть, он сам через наши желания показывает, что ему надо. Глючит он, правда, и в настройках нуждается, его желание иногда требуется ограничивать силой воли, если она, конечно, есть. Но так как у меня только второй день акклиматизации, можно не париться, вернее, продолжать париться в самом прямом смысле этого слова. Пляж представлял собой просто огороженный забором участок песчаного берега шириной около километра. Высокий забор со спиральной колючкой поверху уходил далеко в море, постепенно скрываясь в пенных бурунах волн. Легкий ветер, дующий с моря, пах водорослями и йодом. Народ здесь имелся, но отдельные небольшие группки отдыхающих располагались далеко друг от друга. Мы с Оксаной упали на песок примерно в 100 метрах от одной такой группки из 3 человек. Девушка постелила большое полотенце и быстро скинула с себя форму. Когда она повернулась ко мне, я мгновенно выпал в прострацию. Из одежды на ней оставались только маленькие трусики, а вот верхней части купальника не предусматривалось изначально. Она взглянула на меня с довольной ухмылкой и сказала самую оригинальную в этой ситуации фразу: «Ну и долго ты на голые сиськи пялиться будешь?» Амес едва смог выдавить из себя, продолжая, как она и сказала, пялиться на голые сиськи. Впрочем, посмотреть действительно было на что. Ровный, полновесный необвисший 4-й номер, да и на такой стройной фигуре смотрелся просто обалденно и даже немного нереально. Может и не 4-й, а 3-й, все же я не великий специалист по Э, но это все равно ничего не меняло. Служебная форма заметно скрадывала женские достоинства девушки, и когда она спала, это должно вызывать шок у любого нормального по ориентации мужика. Не удивлюсь, именно на такой эффект Оксана и рассчитывала, судя по ее очень довольному виду. Она красовалась передо мной, поворачиваясь то одним, то другим боком, как бы давая рассмотреть, какая она вся из себя красавица. Будто бы я и раньше этого не видел. Полюбовался и хватит, навертевшись, сказала она, быстро скидывай свои тряпки и бегом за мной. С этими словами она медленно побежала к воде, махая рукой и маня за собой. Я не сразу очухался от зрелища, и целую долгую минуту неуклюже стягивая с себя совсем небольшое количество одежды. Когда же подошел к берегу, Оксана уже плавала метрах в 20 от него. Морская вода оказалась теплой, как парное молоко. Нырнув в накатывающиеся буруны волн, я вынырнул только около плывущей девушки, желая сделать это неожиданно для нее. Я хороший пловец и знатный ныряльщиком, несмотря на то, что жизнь в Питере не очень подобному способствует. Река Нева холодна и практически не прогревается за лето, а на Финском заливе маловато удобных для купания мест, если только далеко ехать. Но я любил плавать, и хотя бы пару раз в месяц летом выбирался на дальние озера нырять с подводным ружьем за толстыми щуками. Едва я вынырнул рядом с Оксаной, она сразу же накинулась на меня и чуть не утопила. Хорошо, здесь около 2 метров глубины. Я сумел под водой обхватить ее за талию и, резко оттолкнувшись от дна, вместе с ней ракетой вылететь из воды, чтобы снова плюхнуться в нее, раскидав по сторонам мириады искрящихся брызг. Девушка громко смеялась, вырвавшись из моих объятий, снова стремясь ухватить меня за руки или за ноги. Я выворачивался как мог и сам шел в атаку. Через полчаса плесканий, тяжело дыша, мы выбрались на сушу и развалились на полотенце, подставляя ласковому ветру наши мокрые тела.